шоссе долетел до нее охрипший голос Фердинанда. Фердинанд был встревожен и раздражен, он заклинал ее вернуться, но она вскарабкалась на покрытой грязью пень и крикнула ему «Нет!», затем снова упрямо бросилась в заросли и скрылась. Шоссе было видно только, что колышутся камыши и болотные травы там, где проходит загнанная волчица. От этого дикого упрямства волна бешенства ударила в лицо охотнику. Весь багровый его орал, что если она не вернется немедленно, он будет стрелять. Она крикнула «Стреляй!», она тоже вышла из себя. Она была пьяна от ярости. Она по самую грудь стояла в грязи, по ней скользили зловонные водоросли, похожие на липких черных пиявок. В мутном небе кричал ястреб. Она подумала «Не дамся! Уж лучше кормить болотных крыс и пауков». Но Фердинанд пришел в ужас, он переменил тон. Он умолял, он клялся своей честью, плевать ей было на его честь, что уважает ее, что весь отдает себя к ее услугам, что заранее принимает все его условия. Она ничему не верила, теперь ее нельзя было провести. Она упрямо сжимала губы, чтобы не отвечать и чтобы не наглотаться зловонной жижи, в которой она барахталась. Она бы ни за что не сдалась, если бы болото не обступило ее со всех сторон и не парализовало ее движение. Пытаясь высвободиться, она еще больше запутывалась в водорослях, они душили ее. Бутилеску решил ей помочь. Он сам рисковал увязнуть, но в конце концов добрался до нее. Ему удалось схватить ее подмышки. Он с трудом вытащил ее из тины и вывел на берег. Она была вся черная от грязи, с головы до пят, но все такая же бесстрашная. Она бросала Ботилеску вызов, однако Ботилеску не хотел его принять. Он восхищался ею. Он же говорил почтительно и сожалел, что вынудил ее к бегству. Он умолял Анетту простить его и вернуться в имение. Он говорил и униженно, и высокопарно, но все же искренне. Это вызвало улыбку на лице Анетты, казавшимся суровым от злобы и от приставшей к нему грязи. Она сказала, «Ладно, забудем, нам это нужно обоим». Но вернуться нет, об этом речи быть не может. Я уезжаю. Ботилеску изобразил изумление, но лишь из приличия. Уж не так он был изумлен. Он предвидел это решение, даже захватил с собой чемодан Анетты и все оставленные ее вещи. Он предложил довезти ее до ближайшей станции, на которой останавливался международный экспресс, и только просил жалким видом напроказившего старого школьника, чтобы она великодушно избавил его от неприятностей и написал его менее письмо, в котором объяснил бы свой внезапный отъезд известиями о сыне, срочно потребовавшем ее возвращения в Париж. Она согласилась и села в автомобиль. Они остановились в ближайшей деревушке и зашли в наименее грязную хижину, чтобы Анетта могла умыться и переодеться. Вскипятили котел воды, и Анетта вымылась с головы до ног, переменила белье. Фердинанд, прогнав детвору и самих хозяев дома, целомудренно и свирепо караулил дверь, повернувшись к ней спиной. Анетта стояла голая, кожа у нее раскраснелась от обтираний, зубы стучали от холода, и внезапно на нее напал дикий хохот. Она вспомнила рассказ Сен-Симона об одном герцоге, который со шпагой в руке расхаживал взад и вперед перед церковью, где в это время облегчалась дама его сердца. Грипп и пробравший ее до костей холод болота выворачивали ей все внутренности, и она, истая бургундка, не поколебалась сделать во дворике под охраной своего доблестного рыцаря то же самое. Да будет стыдно тому, для кого это дурно пахнет, у Клеопатры и то бывает расстройство желудка. Они снова сели в автомобиль. До ближайшей станции было далеко, а оттепель испортила дорогу. Когда же они наконец добрались, то оказалось, что произошла серьезная катастрофа, и движение Восточноевропейского экспресса приостановлено на несколько дней. У выхода из Карпат полотно размыло наводнение. Ботилеску предложил Анетте отвезти ее в Бухарест, где она могла бы переждать в гостинице, пока будет восстановлено движение. Но она решительно отказалась. Она торопилась уехать. Было бы, конечно, благоразумно полечиться от простуды, сидя в комнате, но лихорадка, которая бродила у нее по всему телу, и возбуждение, вызванное бегством и погоней, заставляли ее стремиться как можно скорее уехать из этой страны. Она была раздражена и нетерпелива, ее преследовал страх, что она здесь может умереть. Когда Анетта билась в болоте, она о страхе не думала. А теперь ей было страшно. Тина подступала к самому горлу. Гнилостный запах преследовал ее по ночам. Она ощущала его на своих пальцах. Она дрожала от ужаса, что захлебнется болотной жижей. Она задыхалась.